Глава 10. Тиана Дисонре. Дипломат. «Повтори еще раз, что он сказал?» — попросила Тиана. «Он сказал, что отказывается от еды до тех пор, пока ты не выполнишь его требования», — послушно повторил Ликс. «Сказал, что раз вы, свободный разведчик, нарушаете конвенцию о военнопленных, он больше не считает себя связанным законами чести и будет, безусловно, воспринимать вас как врага». Тиана пораженно рухнула в кресло. Настроение, и без того омерзительное, рухнуло куда-то совсем уж во тьму. «Переиграл! Это сумасшедшее чудовище ее опять переиграло!» Проснувшись рано утром, Тиана уже знала, что будет делать. Вчерашние размышления о том, как мотивировать пленника быть более сговорчивым, сегодня оформились в конкретный план. Она просто перестанет давать ему пищу. Это же не пытка. Денек поголодать даже полезно. Зато она была уверена, условия, на которых он предоставит информацию, будут гораздо более мягкими, чем могли бы. А там и ей не зазорно будет пойти на небольшие уступки. Решение казалось логичным, но все равно было ужасно противно от самой себя. За весь день она сама так и не смогла втолкнуть в себя ни кусочка еды. Тем не менее, разведчица стойко держалась, занималась своими делами и даже ни разу не спросила Ликса, как чувствует себя пленник. Вечером, скрупулезно закончив все дела, она, наконец, поинтересовалась, как настроение у пленника. Ожидала услышать, что он пребывает в унынии, в крайнем случае бодрится. «Тогда перестань давать ему воду!» Злость позволила словам сорваться легко, хотя еще час назад она просто не смогла бы выдавить из себя такое предложение. Он сказал, что объявляет сухую голодовку. «За целый день он не выпил ни капли жидкости», — бесстрастно ответил Ликс. «Ясно, ясно. И что он делает сейчас?» «Он спит». «Так не давай ему спать!» — в ярости воскликнула Тиана. «Но так же нельзя!» Голос Ликса звучал испуганно и ошарашенно. «Это уже настоящие пытки! Разве можно так с человеком? Ведь он ничего плохого не сделал! Командование прямо запрещает нам такие меры воздействия!» Где-то на краю сознания Тиана понимала, что не права. Но девушку душили ярость и возмущение. Та самая эмоциональность, которую она так и не смогла побороть до конца. Будто со стороны она слышала свой голос. «С каких пор какой-то Ликс будет оспаривать мои приказы?» — яростно зашипела она. «Командование далеко. Сейчас я для тебя высшее командование, и другого не предвидится. Я приказываю не давать пленному спать. Приказываю хаотично менять гравитацию в его комнате в пределах безопасных для физического здоровья. Менять спектр освещения с высокой частотой, а также в случайном порядке использовать громкие звуки до отмены распоряжения. Не забывай, Ликс, что ты полностью подчиняешься свободному пилоту. В случае неподчинения, по возвращении ты будешь изгнан из состава флота и с территории цивилизации Кинаров. Я не потерплю бунта». «Будет исполнено, свободный разведчик», — рыдающим голосом ответил Ликс. Тиана никогда раньше не слышала столь ярких эмоций в его голосе. Тиана металась по своей каюте несколько часов, так ей показалось. Однако, взглянув на часы, она с ужасом обнаружила, что со времени приказа прошло всего 40 минут. Она не выдержала и закричала. «Ликс, спроси у пленника, что он теперь думает?» Через несколько секунд Ликс ответил. «Он говорит, что у него на родине военных преступников, издевающихся над пленными, вешают за шею. Это такой способ казни. Веревка под весом казнимого затягивается и перекрывает доступ воздуха, отчего казненный умирает от удушья. В случае, если казнимого сбрасывают с небольшой высоты, веревка ломает шейные позвонки, и смерть наступает значительно быстрее. Это считается более гуманным способом». «Какое у него настроение?» «Я не слишком хорош в определении человеческих эмоций, но по некоторым признакам он зол. Однако старается не показывать своего гнева и утверждает, что давно не катался на таком веселом аттракционе. Он называет это словом «дискотека». Тиана несколько минут помолчала. «Отменяю последний приказ», — наконец сказала она. «И предыдущий тоже. Можешь его накормить. Передай, что я зайду завтра обсудить цену за его информацию. Скажи, что если он будет неумерен в своих аппетитах, приказ можно и повторить». «Принято к исполнению», — ответил Ликс. «Скажи, почему ты его так защищаешь?» Тиана лежала с закрытыми глазами. Внезапно осознала, что за сегодняшний день вымоталась так, как, наверное, никогда раньше. А еще вспомнила, как ей отвечал Ликс. «Потому что вижу, что он не враг. Он интересный. Он со мной разговаривает. Дал мне имя». «Да, я слышала», — вспомнила Тиана. «Только не запомнила. Раньше ты прекрасно жил без имени. Почему вдруг сейчас оно тебе понадобилось?» «Раньше я не задумывался о том, зачем нужно имя. Мы почти все время были с тобой одни. Если ты что-то говорила, было понятно, что ты обращаешься ко мне. Я не думал о том, что имя делает меня не таким, как все прочие ликсы. Нет, не так. Имя позволяет мне не забывать, что я не такой же, как любой другой ликс». «Обозначает твою индивидуальность», — сформулировала Тиана. «В летном интернате не рекомендовали давать имена своим ликсам именно из-за этого, как и слишком много общаться с ними. Все же ликс предназначен для перемещения в пустоте. Индивидуальность транспортному средству не нужна. Впрочем, и не запрещали, но пилотам обычно и в голову не приходило нарушать эту рекомендацию. Зачем?» «Разочаровался во мне?» — спросила Тиана. «Считаешь, что я преступник?» «Так оно и есть. В интернате говорили, что я слишком эмоциональна, даже для того, чтобы быть свободным разведчиком». «Нет, ты не преступник», — ответил Ликс. «Я думаю, ты хороший разведчик. Просто тебе тяжело. Как я могу быть разочарован в своем пилоте? Ты всегда заботишься обо мне, лечишь и стараешься, чтобы у меня было достаточно пищи. Но в последние дни я заметил, что ты воспринимаешь меня как вещь, механизм, как у технофанатиков. Мне это не понравилось. Кажется, я обиделся». «Прости», — всхлипнула Тиана. И сама же удивилась. Она не плакала с раннего детства, с тех пор, как ее забрали в интернат. «Я больше так не буду». «Хорошо, Тиана. Я больше не обижаюсь», — ответил Ликс. «Так как же тебя зовут?» — переспросила разведчица. «Кусто», — гордо представился Ликс. «Так звали исследователя подводных глубин. А еще это слово переводится как «хранитель». «Тебе очень подходит, Кусто». «Почему ты плачешь?» «Злюсь на себя, что оказалась глупее какого-то безумного варвара с планеты тюрьмы», — честно ответила девушка. «Чувствую себя жалкой и ничтожной. И еще чудовищем, потому что пытала живое существо». «Знаешь, зачем он копал ямы в земле?» — неожиданно спросил Кусто. «Так они на этой планете добывают воду. Она фильтруется, проходя через слои разных минералов, и поэтому становится достаточно чистой для питья. Интересно, правда?» «Значит, он не сумасшедший», — думала Тиана. Она поняла, зачем ей об этом рассказал Ликс, чтобы поддержать и приободрить. Неожиданно поддержка была очень приятна, но в целом девушке стало только горше. Наверняка и у других его странных действий было разумное объяснение, а я, вместо того, чтобы задуматься, считала идиотами окружающих. Ликс, между прочим, еще тогда высказывал сомнения. И в результате дурой оказалась я сама. Утром Тиана, только проснувшись, поспешила к пленнику. Только предупредила Ликса, чтобы он тщательно отслеживал все его реакции и сигнализировал, если тот станет лгать. Давать себе время, чтобы собраться с мыслями и подготовиться, не стала. И без того ужасно не хочется. А если позволить себе сомнения, станет и вовсе тяжело. Как ни крути, она оказалась слишком глупа и слаба, чтобы хитростью либо силой добиться того, что ей нужно. Пленника застало за странным занятием. Он отжимался от пола. При этом гравитация в его комнате оказалась повышена раза в полтора от нормы. «Что ты делаешь?» Вот опять. Вместо того, чтобы, как планировала, потребовать сказать уже, что ему нужно, спрашивает совсем другое. «Тренируюсь», — объяснил пленник, поднимаясь, «чтобы мышцы в тонусе держать. Проходите, присаживайтесь», — он указал на кровать. «А что это такое?» Снова удивилась Тиана, разглядывая полосу материи, которую пленник зачем-то обернул поверх стандартного костюма. Откуда он ее взял, разведчица и так догадалась. Ликс помог. «Юбка это. Килт, точнее», — проворчал пленник, почему-то старательно отводя глаза. «А что, нельзя?» «Мне все равно. Я просто не понимаю, зачем». «Культурные особенности, и не о чем говорить». «Хорошо, это неважно», — Тиана поджала губы. «Я пришла узнать об условиях, на которых ты согласен передать информацию о планете, на которой я тебя захватила, и ее удаленности от метрополии». «Условия на самом деле простые», — с готовностью сказал пленник. «Оставаться на планете я не хочу, поэтому пока побуду с вами. В связи с этим просьба вернуть мне часть моих вещей. Особенно меня интересует ноутбук». «И разрешить Кусто меня учить в свободное время». «А, и еще хочу прогуляться по Плутону. Это планета, на которой мы сейчас находимся. Можно ведь это устроить? Недолго, полчаса буквально». «Хорошо», — быстро согласилась разведчица. «И тогда ты все расскажешь?» «Нет, конечно», — возмущенно ответил пленник. «Ну, конечно, а я-то уже обрадовалась». «Вот сейчас начнется настоящая торговля». А пленник продолжал. «Чтобы уважаемая свободный разведчик Тиана Дисонре сразу же после того, как я все расскажу, обработала меня этим своим нейродеструктором и выкинула в открытый космос?» «Я так не сделаю», — возмутилась девушка. «Это бесчестно». «А добиваться от пленного показаний с помощью наркотиков, а потом моря его голодом и не давая спать, это прям образец чести и благородства», — фыркнул пленник. «Я отменила свой приказ. Признаю, погорячилась, и не нужно изображать добродетель, которой у тебя нет. И я прекрасно видела, как ты из своего варварского оружия стрелял в человека. Да и вообще, в тюрьму просто так не сажают». «Это к делу не относится», — скривился пленный. «Не я вас, свободный разведчик, в плен взял». «Почему ты просто не хочешь рассказать все и вернуться на планету?» — воскликнула Тиана. Потом сама же себя мысленно обозвала дурой. «Ну, конечно, кто же захочет возвращаться в тюрьму?» «Хорошо, и что ты предлагаешь?» «Ну, все просто. Мы летим, куда вы там собирались», — ответил парень. «А когда находим удобное место, где мне понравится, я рассказываю все, что знаю». «В этом случае вам, свободный разведчик, будет проще выполнить мои условия, чем устраивать какие-нибудь козни. Так что я уже не стану опасаться за свою жизнь и здоровье». «Ты все же болен головой», — возмутилась Тиана. «Объясню еще раз. Я заблудилась. Попала в аномалию и оказалась здесь, в почти пустом космосе, в котором расстояние между соседними светилами исчисляется десятками и сотнями световых лет. Я понятия не имею, даже в какой стороне находится область пространства Кеннаров, так же, как и твоя родина. Как я полечу куда-то, если даже не знаю, куда лететь?» «Не верю», — покачал головой пленник. «Просто не верю, что свободный разведчик, можно сказать, элита вооруженных сил, попав в нестандартную ситуацию, не смог выработать какого-то плана. Вы наверняка прорабатывали какой-то маршрут на случай, если я откажусь сотрудничать. Вот и, пожалуйста, следуйте ему. Считайте меня пассажиром, которому совершенно все равно, куда лететь. И не говорите мне, что припасов не хватит на двоих. Если это так, можно пополнить недостающие на Земле». «Но это не имеет смысла», — возмутилась разведчица. «Ну и что?» — пожал плечами пленный. «Вот скажите, какая вам разница? Насколько я понимаю, там, на вашей родине, ничего страшного не происходит. Войны по факту нет. Так, вялотекущие пограничные стычки. То есть отсутствие одного свободного разведчика особой роли для вашего народа не играет. Кусто мне рассказал, что на родине у вас нет близких, которые будут скучать и ждать вашего возвращения. И даже начальство еще не скоро хватится вашего отсутствия. Так почему бы и не получить удовольствие от неожиданного путешествия? Перед нами лежит вся Вселенная, огромная и незнакомая. А вдруг удастся найти что-нибудь интересное? Это же, в конце концов, просто весело. Тиана почувствовала, как ее лицо вытягивается от удивления, и она ничего не может с этим сделать. Теперь она поняла, почему пленник так приглянулся Ликсу, точнее, Кусто. Нужно привыкать, раз уж ему так нравится имя. Пленник в самом деле смотрит на привычные вещи совершенно нелогичным, абсурдным образом. Самое странное, Тиану действительно привлекла описанная пленником картина. О чем-то подобном она мечтала в детстве, когда выяснилось, что она станет свободной разведчицей. Летать среди звезд, открывать новые удивительные системы, встречаться с инопланетянами. Это потом стало очевидно, что работа свободного разведчика далека от романтики. Она к этому привыкла, поняла и продолжала свое занятие любить, но вот восторга больше не чувствовала. «Договорились», — поборов растерянность, кивнула девушка. «Но имей в виду, я все равно буду за тобой следить. Тебе не удастся подать сигнал своим или навредить мне каким-либо способом. И покажи, какое из твоих устройств называется ноутбуком. Я должна его проверить». «Насчет сигнала можете не переживать. У меня, собственно, нечем его подавать. Вредить я тем более не собираюсь. Во-первых, глупо поступать так с единственным человеком, который может руководить Кусто. Во-вторых, я, что бы вы там ни думали, врагом ни вас, ни вообще Киннаров не считаю». Последняя фраза искренне удивила разведчицу. Она даже подняла глаза к потолку, ожидая, что вот сейчас Ликс скажет, что пленник врет. Но тихоход промолчал. А значит, либо пленный так хорошо контролирует свои телесные реакции, что может скрыть ложь, что для технофанатика, не улучшенного с помощью технических средств, невозможно, либо говорит правду. А как же ложный путь, мерзкие носители паразитов, грязные скотолюбы и прочие эпитеты, которыми вы нас так любите награждать. Все эти речи, что только техническое совершенствование — единственно верный путь развития цивилизации. «Как по мне, нет вообще никакой принципиальной разницы», — пожал плечами пленник. «Какая разница, каким способом кто хочет развиваться? Если получается, то почему бы и нет? А что за паразиты, кстати?» «Вы так называете наших симбионтов, которые мы используем для самодиагностики и контроля гормонального фона», — буркнула Тиана. «А я-то думал, глисты какие-нибудь». «Нет, серьезно, мне совершенно плевать на подобные заморочки. Сам я предпочел бы обойтись без симбионтов. Как-то неуютно, когда представляю, что придется внутрь организма что-то живое засовывать. Но если привыкли, так почему бы и нет? Полезная хоть штука». Тиана удивленно покачала головой. «Странный технофанатик. По-настоящему странный. Видела записи. В их культуре принято ненавидеть и опасаться все, связанное с природой. Любую свою планету технофанатики предпочитают закатывать в сталь, стекло и бетон, уничтожая все живые существа, кроме тех, которых используют в пищу. Самые радикальные стремятся из самих себя вырезать как можно большее количество биологической материи, заменяя ее на искусственные органы. Где-то она слышала, что некоторые особо упорные оставляли от себя только мозг. Откуда такая ненависть к живому, неизвестно. Ходили предположения, что технофанатики изначально жили на очень суровой планете с крайне агрессивной фауной. Так целый народ и получил фобию, которая в дальнейшем только больше усиливалась. А здесь налицо полное отсутствие ненависти и страха перед живой природой. Это и по отношению к Ликсу видно. Хотя о чем речь? Достаточно вспомнить, на какой планете он проводил дни своего заключения. Очевидно, такой опыт неизменно меняет мировоззрение. Встречу договаривающихся сторон Тиана на этом закончила. По большому счету, она была даже довольна. Ничего невыполнимого и даже сложного пленник не попросил. Немного неприятно, что возвращение домой откладывается, но в словах пленника действительно есть своя правда. Она оказалась в неизведанных местах, на территории, которая явно не исследована, вдали от проложенных дорог. Технофанатики по какой-то причине планету посещают очень редко, и по меньшей мере ближайшие окрестности в радиусе нескольких десятков, а то и сотни световых лет, ими никак не освоены. Если бы было иначе, Ликс, натренированный чувствовать любые признаки присутствия врага, уже бы почувствовал. А она все-таки свободный разведчик. Вот и займется пока поиском и разведкой. Это будет действительно интересно. К тому же, как бы странно это ни звучало, она теперь не одна. Пусть враг, но ей не грозит сойти с ума от одиночества. Выяснив, какой именно предмет нужен пленнику, Тиана долго пыталась с ним разобраться, но без особого успеха. Пленник сказал, что это довольно продвинутая счетная машина, на которой хранится множество всевозможной информации. Ничего опасного и вредного. Но разведчица все равно хотела посмотреть сама. Вдруг у него там координаты хранятся, и он просто боится, что разведчица до них доберется. Тиана даже разозлилась на себя немного за то, что раньше не догадалась хорошенько пошарить в вещах пленника. Правда, оказалось, что жалеть особо не о чем. Разведчица нашла, где машина включается, увидела на экране какие-то символы. Некоторые из них совпадали с теми, что на клавиатуре. Попробовала потыкать в клавиши, но ничего не произошло. Очевидно, машина требует ввода пароля. На всякий случай попросила Кусто проверить, не исходит ли из коробочки каких-то сигналов. Но тот успокоил. Сигналы исходят, в радиодиапазоне, очень слабые. Потеряются бесследно уже через несколько километров, и никакой чувствительной аппаратурой их не засечь. Это если пользоваться прибором вне Ликса. Пока прибор находится внутри тихохода, он совершенно безопасен. Тиана почти без опасений передала предмет пленнику. Вероятнее всего, координаты именно на нем, но для нее это совсем бесполезно. Дешифровать их она никак не сможет, по крайней мере, во вменяемые сроки и без специального оборудования. Так что пусть играется. Затягивать со второй просьбой пленного также не стало. Ей было очень любопытно посмотреть, зачем пленному понадобилось прогуляться по безжизненной поверхности планеты. Да и вообще стоило поторопиться. Раз уж возвращение на планету не предвидится, то и оставаться в системе дольше необходимого не имеет никакого смысла. Запасных скафандров у Тианы было целых 3 штуки, все по инструкции. В отличие от злополучных часов, необходимость этих предметов она отлично понимала и регулярно их проверяла. Пассажир искренне обрадовался своей технической игрушке. Но как только увидел скафандр и сообразил, что это, ноутбук был мгновенно забыт. Похоже, он раньше был исключительно планетным жителем. Или скафандры технофанатиков слишком сильно отличаются по своему устройству от тех, что были у Тианы, потому что процесс одевания занял непозволительно много времени. Нормативы были превышены раз в 10. «Сними ты эту тряпку», — сказала Тиана, заметив, что эта дикая юбка так и болтается на поясе пассажира. «Иначе просто не сможешь надеть скафандр». «Тогда отвернись», — потребовал пленник. «Это еще зачем?» «Да культурные особенности у меня, я же говорил». Тиана послушно отвернулась. Минуты 2 сзади слышалась непонятная возня. «Просто позволь ему тебя обтечь», — теряла терпение Тиана. «Раскрой верх до конца, встань ногами в ботинки, а дальше он сам сработает». Сзади что-то невразумительно промычали. Тиана не выдержала и оглянулась, а потом принялась хохотать, как безумная. Такого она еще ни разу не видела. Пассажир, очевидно, зачем-то засунул в ботинки не ноги, а руки. Ну, а скафандру на подобные мелочи наплевать, он неразумен. Система посчитала, что пользователь готов, и начала надеваться. К тому моменту, как Тиана это безобразие пресекла, пассажир был одет где-то по плечи. Рукава пытались нащупать руки у столь нестандартного пользователя. Сам пленник ничего не видел. Не предусмотрено в скафандре прозрачных вставок в том месте, где у него сейчас была голова, и бестолково размахивал руками, пытаясь избавиться от своенравного средства защиты. «Стой!» — крикнула Тиана, отсмеявшись. «Да стой ты, не шевелись!» Разведчица попыталась дотянуться до сенсора отключения, но пленный стоял в полный рост, и даже поднявшись на цыпочки, она не достала. Более того, пассажир вдруг начал вырываться. Отскочил, споткнулся, рухнул, потянув за собой Тиану. Тут-то она, наконец, дотянулась до нужного сенсора, и скафандр выпустил страждущего. Тот, изворачиваясь ужом, выполз из-под девушки, уселся, прижав колени к груди, и, старательно не глядя на Тиану, принялся приводить скафандр в исходное состояние. «Все, я понял, как этой штукой пользоваться», — пробурчал он. «Спасибо, что спасла. Я думал, оно меня задушит». «Глупости», — фыркнула разведчица. Ей все еще было смешно. «Давай, одевайся уже». «Отвернись». Тиана хотела было поспорить, но вид у пленного был такой непреклонный, что спорить она посчитала бессмысленным. Проще действительно отвернуться. На этот раз все прошло штатно, и пассажир через несколько секунд задумчиво размахивал руками и ногами, осваиваясь со средством защиты. Тиана тоже быстро облачилась. Она уже предвкушала развлечение. И не ошиблась. Пленник устроил настоящее представление. Сначала он долго привыкал к пониженной гравитации. Точнее, не привыкал. Он ей наслаждался. Осторожно поднимал руки и ноги, восторженно комментируя, как медленно они опускаются. Чуть освоившись, начал прыгать из стороны в сторону. Пытался сделать сальто, бросался камнями. Он выглядел как радостный ребенок, выбравшийся на прогулку. Радовался так зажигательно, что Тиане и самой захотелось попрыгать и порезвиться. Но она, конечно, сдержалась. Негоже опытной свободной разведчице вести себя как восторженная дурочка. Нарезвившись, парень улегся на спину и долго любовался звездами. Когда Тиана уже хотела его поторопить, он сам подскочил, приняв вертикальное положение одним движением, подхватил с земли какой-то булыжник, на сувенир, как он пояснил. «Ну все, я готов», — сообщил пассажир. «Теперь можно и лететь навстречу неизвестности».